Глава 43. В свои 45 Чет Бринкерхоф отличался тем, что носил тщательно отутюженные костюмы, был всегда аккуратно причесан и прекрасно информирован. На легком летнем костюме, как и на загорелой коже, не было ни морщинки. Его густые волосы имели натуральный песочный оттенок, а глаза отливали яркой голубизной, которая только усиливалась слегка тонированными контактными линзами. Оглядывая свой роскошно меблированный кабинет, он думал о том, что достиг потолка в структуре АНБ. Его кабинет находился на 9-м этаже, в так называемом коридоре красного дерева. Кабинет номер 9А197. Директорские апартаменты. В этот субботний вечер в коридоре красного дерева было пусто, все служащие давно разошлись по домам, чтобы предаться излюбленным развлечениям влиятельных людей. Хотя Бринкерхоф всегда мечтал о настоящей карьере в агентстве, он вынужден был довольствоваться положением личного помощника, бюрократическим тупиком, в который его загнала политическая крысиная возня. Тот факт, что он работал рядом с самым влиятельным человеком во всем американском разведывательном сообществе, служил ему малым утешением. Он с отличием окончил теологическую школу Андовер и колледж Уильямса и, дожив до средних лет, не получил никакой власти, не достиг никакого значимого рубежа. Все свои дни он посвящал организации распорядка чужой жизни. В положении личного помощника директора имелись и определенные преимущества. Роскошный кабинет в директорских апартаментах, свободный доступ в любой отдел АНБ и ощущение собственной исключительности, объяснявшееся обществом, среди которого ему приходилось вращаться. Выполняя поручения людей из высшего эшелона власти, Бринкерхоф в глубине души знал, что он прирожденный личный помощник. Достаточно сообразительный, чтобы все правильно записать, достаточно импозантный, чтобы устраивать пресс-конференции, и достаточно ленивый, чтобы не стремиться к большему. Приторно-сладкий перезвон каминных часов возвестил об окончании еще одного дня его унылого существования. «Какого черта, — подумал он, — что я делаю здесь в 5 вечера в субботу?» «Чет!» — в дверях его кабинета возникла Мидж Милкин, эксперт внутренней безопасности Фонтейна. В свои 60 она была немного тяжеловатой, но все еще весьма привлекательной женщиной, чем не переставала изумлять Бринкерхофа. Кокетка до мозга костей, трижды разведенная, Мидж двигалась по шестикомнатным директорским апартаментам с вызывающей самоуверенностью. Она отличалась острым умом, хорошей интуицией, частенько засиживалась допоздна и, как говорили, знала о внутренних делах АНБ куда больше самого Господа Бога. «Черт возьми», — подумал Бринкерхоф, разглядывая ее серое кашемировое платье. «Или я старею, или она молодеет». «Еженедельные отчеты», — Мидж улыбнулась, помахивая пачкой документов. «Вам нужно проверить, как это выглядит». Бринкерхоф окинул взглядом ее фигуру. «Отсюда выглядит просто отлично». «Да ну тебя, Чет!» — засмеялся она. «Я гожусь тебе в матери!» «Могла бы не напоминать», — подумал он. Мидж подошла к его столу. «Я ухожу, но директору эти цифры нужны к его возвращению из Южной Америки, то есть к понедельнику, с самого утра». Она бросила пачку компьютерных распечаток ему на стол. «Я что, бухгалтер?» «Нет, милый, ты директорский автопилот». «Надеюсь, не забыл?» «Ну и что, мне проживать все эти цифры?» Она поправила прическу. «Ты же всегда стремился к большей ответственности. Вот она». Он печально на нее посмотрел. «Мидж, у меня нет никакой жизни». Она постучала пальцем по кипе документов. «Вот твоя жизнь, Чет Бринкерхоф». Но, посмотрев на него, смягчилась. «Могу я чем-нибудь тебе помочь, прежде чем уйду?» Он посмотрел на нее умоляюще и покрутил затекшей шеей. «У меня затекли плечи». Мидж не поддалась. «Прими аспирин». «Не помассируешь мне спину». Он надулся. Мидж покачала головой. «В Космополитене пишут, что 2/3 просьб потереть спинку кончаются сексом». Бринкерхоф возмутился. «У нас ничего такого не случалось». «Вот именно». Она едва заметно подмигнула. «В этом все и дело». «Мидж, «Доброй ночи, Чет!» Она направилась к двери. «Ты уходишь?» «Ты же знаешь, что я бы осталась», — сказала она, задержавшись в дверях. «Но у меня все же есть кое-какая гордость. Я просто не желаю играть вторую скрипку, тем более по отношению к подростку». «Моя жена вовсе не подросток», — возмутился Бринкерхоф. «Она просто так себя ведет». Митч посмотрела на него с удивлением. «Я вовсе не имела в виду твою жену». Она невинно захлопала ресницами. «Я имела в виду Кармен». Это имя она произнесла с нарочитым пуэрториканским акцентом. «Кого?» — спросил он чуть осипшим голосом. «Кармен, ту, что работает в столовой». Бринкерхоф почувствовал, как его лицо заливается краской. 27-летняя Кармен Хуэрта была поваром-кондитером в столовой АНБ. Бринкерхоф провел с ней наедине несколько приятных и, как ему казалось, тайных встреч в кладовке. Митч злорадно подмигнула. «Никогда не забывай, Чет, что большой брат знает все». «Большой брат?» Бринкерхоф отказывался в это поверить. «Неужели большой брат следит за тем, что делается в кладовке?» «Большой брат» или «брат», как его обычно называла Митч, это аппарат Centrix-333, размещавшийся в крохотном, похожем на подсобку, кабинетике рядом с директорскими апартаментами. «Большой брат» был частью мира, в котором царила Митч. Он получал информацию со 148 камер кабельного телевидения, 399 электронных дверей, 377 устройств прослушивания телефонов и еще 212 жучков, установленных по всему комплексу АНБ. Директора АНБ дорого заплатили за осознание того факта, что 26 тысяч сотрудников не только огромная ценность, но и источник больших неприятностей. Все крупные провалы в сфере безопасности в истории агентства происходили внутри этого здания. В обязанности Митч, как эксперта по обеспечению внутренней безопасности, входило наблюдение за всем, что творилось в стенах АНБ, в том числе и в кладовке столовой агентства. Бринкерхоф поднялся со своего места, словно стоя ему было легче защищаться, но Митч уже выходила из его кабинета. «Руки на стол», — бросила она через плечо. «Когда я уйду, пожалуйста, никаких глупостей, и у стен есть глаза». Бринкерхоф опустился на стул, слушая, как стук ее каблуков затихает в конце коридора. «По крайней мере, Митч не станет болтать. У нее есть и свои слабости. Она ведь и сама кое-что себе позволяла. Время от времени они массировали друг другу спину». Мысли его вернулись к Кармен. Перед глазами возникло ее гибкое тело, темные загорелые бедра, приемник, который она включала на всю громкость, слушая томную карибскую музыку. Он улыбнулся. «Может, заскочить на секунду, когда просмотрю эти отчеты?» Бринкерхоф взял первую распечатку. «Шифровалка, производительность, расходы». Настроение его сразу же улучшилось. Митч оказала ему настоящую услугу. Обработка отчета шифровалки, как правило, не представляла собой никаких трудностей. Конечно, он должен был проверить все показатели, но единственная цифра, которая по-настоящему всегда интересовала директора, это SCR, средняя цена одной расшифровки. Иными словами, SCR представляла собой оценочную стоимость вскрытия транстекстом одного шифра. Если цена не превышала $1000, Фонтейн никак не реагировал. «Тыщенка за сеанс». Бринкерхоф ухмыльнулся. «Деньги налогоплательщиков в действии». Когда он начал просматривать отчет и проверять ежедневную SCR, в голове у него вдруг возник образ Кармен, обмазывающий себя медом и посыпающий сахарной пудрой. Через 30 секунд с отчетом было покончено. С шифровалкой все в полном порядке, как всегда. Бринкерхоф хотел было уже взять следующий документ, но что-то задержало его внимание. В самом низу страницы отсутствовала последняя SCR. В ней оказалось такое количество знаков, что ее пришлось перенести на следующую колонку. Увидев эту цифру, Бринкерхоф испытал настоящий шок. 999 999 999. Он ахнул. $1 миллиард? Соблазнительный образ Кармен тут же улетучился. Код ценой в $1 миллиард? Некоторое время он сидел словно парализованный, затем в панике выбежал в коридор. «Мидж, скорее сюда!»